появились папа и Лерка. Она совершенно невозмутимая. Сообщила мне, что тетя Ева довольно приятная особа, только крашеные губы у нее чересчур липкие. Поэтому хорошо, что завтра она улетает. Потом ухватила поперек туловища вякающую куклу с себя ростом и уволокла на двор, хвастаться перед Борькой и близняшками. Я сразу спросил: «Папа, а там, в клинике, правда, никакой надежды?» Он сел рядом со мной на тахту. «Я знаю только то, что сказал Глеб, а он — то, что сказали врачи. Клим». «Что?» «Ты, может быть, думаешь, зачем отдали деньги? Мол, все равно зря?» «Папа, ты что?» — спросил я и отодвинулся. «Малость переработал, да?» «Ну, я так просто спросил». «Мы бы не отдали, а она... И потом мы бы всю жизнь считали, что из-за нас? Папа, а Глеб Яковлевич и Ясик уже улетели?» «Сегодня утром. И знаешь, что Глеб сказал на прощание?» «Что?» «Аркадий, ты ведь понимаешь, что я никогда в жизни с тобой не расплачусь». «А ты?» «А я его, ну, как в студенческие годы, послал в одно место». «Он не обиделся?» «Посмеялся. Не весело так. А у нас вот сейчас тоже проблема. Я посчитал. Не наскребается пока на билеты в Севастополе обратно». «Па, а мне что-то пока и не хочется». Так навалилось одно, другое, третье. Ссора с Щибисом отошла на задний план. Больше думалось о матери Ясика. И о нем самом. Какое горе подстерегает его в недалекие дни. А что мне Ясик? Я видел его раз в жизни, всего-то несколько минут. Только и дело, что именно от него услышал впервые мотив Агейкиного вальса. А почему Агейкину? Агейка эту музыку, наверное, никогда и не слыхал. Музыка заиграла у меня в кармане. Телефон. Чибис? Это был не Чибис, я даже плюнул тихонько. Это был Санчик. «Клим, я хочу спросить». «Ну, то есть, что случилось, Санек?» «Перестань хамить всем подряд, дубина». «Клим, можно мы 1-го числа не поедем в колеса?» Вермишаты меня почему-то до сих пор считали своим командиром. «Ну, можно, конечно. Дело хозяйское. Но мы же собирались все вместе. Что случилось?» «У нас в лагере праздник». «Разве лагерь в субботу работает?» «Да, потому что открытие новой смены. И у нас мама с папой приехали, хотят посмотреть наше цирковое представление». «Хорошо, что хоть у кого-то радостные вести». «Выступайте, Сань, в колеса вы еще успеете». Со всякими мыслями я промаялся до полуночи, поэтому проснулся поздно. Когда позавтракал, мама отправила меня на рынок. «Купишь 2 кочана капусты и 3 кило свежей картошки». «Оно ж дорогуще». «Да, но надоело гнилье». Я взял тележку-сумку на колесах и сказал Валерии: «Пошли со мной. Пора привыкать к физическим нагрузкам, а то носишься по дворам с малолетней шпаной без всякой пользы». Лерка, надо же, не спорила. Правда, по дороге заныла, что хочет мороженого. «На обратном пути. Куплю на сдачу. А сейчас нет мелочи». «Трудно разменять, что ли?» Я решил с ней не церемониться. «Валерия, будешь конючить, отправлю тебя к тете Еве Сатурнадзе, в Швецию». «Бедная Швеция», — сказала Лерка. «Да, взрослеет девочка».